Мы занялись описанием многочисленных событий, которые происходили одновременно в разных местах, и из-за этого нам пришлось на время покинуть наших французов. Читатель помнит, что все они вместе с Зугой и Бушменом находились на реке, несколько выше большого водопада. Их не оставляла уверенность в том, что госпожу де Вильрош держат в фургоне, который прибило к берегу. И они решили дождаться ночи, чтобы сделать попытку освободить пленницу. Альбер, измученный тревогой и не имея больше сил томиться, пошел в разведку. Можно представить себе его горе, когда он увидел, что дом на колесах пуст. Он помчался бегом обратно и, забыв обо всякой осторожности, шумно ломился сквозь заросли, по которым только что пробирался, крадучись 2 часа с лишним. Удрученный, он сообщил друзьям о своем плачевном открытии, и всех охватила растерянность. Но Альбер де Вильрош не был кисейной барышней. Он поддался слабости лишь в первую минуту, но быстро взял себя в руки и первым нарушил молчание, воцарившееся после его тягостного сообщения. «Ушла. Она ушла», — более спокойно сказал он, — «но она не могла уйти так далеко». «Конечно», — согласился с ним Александр, — «класс, видимо, знает, что мы не перестанем преследовать его. Не такие мы люди», — и решил тоже принять меры. Что бы он ни сделал, развязка приближается. Не удастся ему замести следы и уйти от нас. В особенности от наших 2 помощников. Правда, Зуга? Правда, вождь, — подтвердил Кафр, сверкнув глазами. Мы отправимся сейчас же, дойдем до фургона, хорошенько изучим всю местность, каждую травинку, каждую песчинку. Надо думать, госпожа Анна тоже сделала все возможное, чтобы как-нибудь подать нам знак, вмешался все время молчавший Жозеф. Она знает, что такое пустыня, и уже доказала нам, что решительности у нее не меньше, чем ума. Идем, идем. Кстати, не забудем, что судья назначил нам свидание в полночь у баньяна. Несмотря на все свое мужество, Александр содрогнулся, произнося эти слова. Перед ним всплыли мрачные воспоминания о пережитой ночи. «Правильно. Мы потом увидим, надо ли нам идти туда всем 5. Сначала, Александр, ты пойдешь с Зугой, хорошо? Я не должен учить тебя, как благодарить этого достойного человека в случае, если я не смогу лично прийти пожать ему руку». Обмениваясь короткими замечаниями, напрягая зрение и слух, все 5 пробрались к фургону, массивные очертания которого уже были им видны. Заметив, что махина прочно стоит на своих 4 колесах, и вода доходит до осей, Александр воскликнул: «Этого ты мне, однако, не сказал». «Верно, я был так расстроен, но, как видишь, здесь не глубоко. Мы рискуем только промочить ноги». «Не в этом дело. Я хочу сказать, что фургон стоит посреди лужи, которая имеет добрых 300 метров в длину и 150 в ширину. Мы не найдем никаких следов». «Я надеюсь на догадливость Анны». «След мальчика с пальчик», — почти весело прибавил Жозеф. «На воде? Да ведь не впервой. К тому же в этой заводе течение почти незаметно. Малейшая вещь будет держаться на поверхности и никуда не уплывет». «Браво, у тебя на все есть ответ. Лезем в воду и глядеть в оба». Через 10 минут они подошли к фургону. Передняя и задняя стена были опущены и висели на цепях наподобие подъемного моста. Благодаря этому была отчасти видна внутренность фургона. Все 5 были осторожны, как краснокожие, вступившие на тропу войны. Вместо того, чтобы, очертя голову, броситься в опустевшее логово, они самым тщательным образом осмотрели фургон снаружи и убедились, что балки и обшивка целы, что все части держатся прочно, не рассыплются и не обрушатся, если войти внутрь. Установив это, Альбер с ловкостью заправского гимнаста подтянулся на руках и взобрался на заднюю стену. Александр и Жозеф последовали за ним, потом Бушмен и, наконец, Зуга. Снова тщательно осмотревшись и не найдя ничего подозрительного, они прошли вглубь. Может показаться непонятным, зачем столько предосторожностей, чтобы проникнуть в какой-то заброшенный фургон, одиноко торчащий в воде и в котором никто не живет. Замечание Альбера ответит на этот вполне естественный вопрос. «Вы не видите ничего ненормального?» «Ровно ничего. Впрочем, было бы довольно трудно разобраться в этой обстановке. Она свидетельствует о поспешном бегстве людей, которые здесь жили».